Глава 8. Устюгов сегодня пил. И много. Одна рюмка, вторая, третья. Нажрется в хлам. И похер. Завалится спать. Или нет. В кабак пойдет. Точно. Телефонный звонок раздался не вовремя. Сначала на него отвечать он не планировал. Но, увидев знакомое имя, нажал на принять. Костровский. Ну надо же. И тебе здравствуй, Устюгов. Я тут мимо тебя проезжать буду минут через 30. В гости пустишь? Артем хмельным взглядом обвел комнату. Беспорядок знатный, конечно. И похеру. Пару пузырей захвати. Ты бухаешь, что ли? Есть такое дело. Тогда точно заверну. Тоже не помешает напряжение скинуть. Жратву прихватить? Спрашиваешь. Понял. Жди. Ян со звонком попал в тему. Служили они вместе. Даже не так. Сначала вместе учились в частном военном училище, потом несколько заданий по молодости выполняли. Лет 7 назад их пути разошлись. Костровский выполнял задания на Востоке, Артем под прикрытием в Африке. Якобы устраивал туда туристические туры, а сам да много чем занимался. С Яном и другими парнями они поддерживали связь, старались периодически пересекаться. Раз в год так точно. Пошатываясь, Артем поднялся и направился в ванную, где засунул лицо под холодную воду. Вечер переставал быть томным. Надо себя немного в норму привести. Сдернув полотенце с держателя и промокнув лицо, Артем посмотрел на свое отражение. Не брился несколько дней, да и в целом не айс. Он соврал Ульяне. Он не стал догонять группу. Не до похода стало. На день выбрался в лес, думал, природа и тишина успокоят зуд в груди. Ничего подобного. Зазудело только сильнее. Потому что все, сука, теперь ассоциировалось с ней. И ночная тишина, и танцы огня. Потрескивание сучков больше не освобождало мозг. А в палатке еще хуже было. Психанов Устюгов вернулся. Несколько дней шатался по городу и двору, как загнанный в ловушку зверь. Все его бесило. Раздражало. В конечном итоге взялся за бутылку. Попьет пару дней, выпустит пар, может, немного отпустит. Хотя кого он обманывал? Если так сильно цепануло, не отпустит. Будет что-то решать. И хорошо, если не на пьяную голову. Так что приезд товарища как нельзя кстати. Прямо в тему. Костровский не молочился, приехал с полным багажником. Устюгов, увидев богатство, присвистнул. Нехило ты затарился. «А вдруг нам понравится?» — хохотнул Ян, доставая ящик. Они устроились во дворе, погода пока позволяла. Достали купаты, кинули их на барбекюшницу, нарезали овощей. Что еще надо мужикам для счастья? «Хорошо у тебя тут». «Не жалуюсь». «Надо себе нечто аналогичное, что ли, приобрести». «Приобретай где-нибудь поблизости, попойки будут регулярнее». Мужчины выпили. «Рассказывай, как живешь». «Я ушел на вольные хлеба», — признался Костровский, посылая ему пристальный взгляд. «Ты, говорят, тоже. Чем заниматься, думаешь? Не пить же все время». «Столярную открою». Брови друга взметнулись кверху. «Смело». «Давно хотел. У меня же дед столяром знатным был. Многому меня научил». «Точно. Ты говорил». «А сам?» «А мне тут базу одну подогнали, неподалеку от вас, кстати». «Не крыло, как там его?» «Оно самое». «Точно, соседями будем». «Ну вот, если что, пойдешь ко мне в охрану». «Схерали». «Вот и я так сказал, когда меня позвали. Своего хочется, да, Тёмыч?» «Угу». Стемнело быстро, но мужчины не спешили перебираться в дом. Или даже на веранду. Артем, пошатываясь, вынес им бушлаты. Барбекюшницу они затушили, зато развели костровую чашу. «Вот эту фигню надо в каждый частный дом. Нервишки успокаивает неимоверно». «Не всегда». Устюгов помимо воли шумно выдохнул, кривя губы. «Пьешь-то по поводу или без?» «Хороший, сука, вопрос». «Значит, есть повод». Ян подбросил углей в костровую чашу. «Женщина». «Когда это ты, Костровский, в провидце записался?» «Это больше по твоей части». Артем шумно выдохнул. До сих пор вот тут скручивает, как представлю, что было бы, если бы мы Соньку не отбили. Отбили бы, ты чего? Несколько лет назад с его сестрой случилась дикая история, иначе и не назовешь. В роду Устюговых водились знахари. Было такое дело. Кто-то дар принимал, кто-то нет. Сам Артем не то чтобы скептически относился к подобной мистике. Он с детства видел то, что другие могут только представить. Да и сама тайга исторически пропитана духом и шаманизмом. А уж когда он несколько лет поездил по Африке, вот где жути хватало и хватает. Приходилось ему видеть черных колдунов. Артем лично наблюдал, как с десяток на вид здоровых коров за ночь высохли до скелета, обтянутого кожей. Тогда его знатно пробрало. Тут и в черта, и в Богу уверуешь. Его сестра, как она сама выражалась, частично переняла дар предков. Помогала не всем и осторожно. Не любила, когда ее называли знахаркой. Больше сторонилась людей. Пробовала уехать в большой город, чтобы затеряться среди людей, не получилось. Заболела хронически. Соня снова перевелась на заочное отделение и вернулась в родные места. К тому времени дед как раз завершил стройку ее небольшого дома. Ну, как небольшого? Опять же, какими мерками мерить? 140 квадратов двухэтажного терема для одной молодой девушки более чем просторно. Артем озадачился ее безопасностью. Установил камеры и системы наблюдения. Соня относилась к числу тех женщин, про которых говорят, что родилась с ружьем в руках. Била она метко. Правда, никогда не стреляла по животным. Один раз ей пришлось добить больную косулю, так она рыдала неделю. По иронии судьбы, его сестренка каким-то непостижимым образом попалась на глаза одной взорвавшейся скотине, которая возомнил себя богом на земле. Непонятно, то ли старый хрен влюбился в Соньку, то ли пожелал иметь в своем доме диковинную зверушку. А что, кто-то тигров и леопардов держит, а олигарх Алшерский захотел Соньку. Только обломался он. За нее вступились. Клим Арбатов, на которого работал Костровский и с которым периодически пересекался сам Артем. История Клима «Украденная ночь». Примечание автора. Соня сказала спасибо и ретировалась к себе в терем. Мужчины еще некоторое время посидели, помолчали. Артем все-таки не выдержал. Его здорово разморило, язык не держался за зубами. «Вот скажи, Ян, ты бы отпустил жену в поход?» «Ваш, что ли?» «Которые местные устраивают». Глаза друга опасно блеснули. «Да у вас тут одно б***ство». Устюгов поморщился. «Нет никакого б***ства. Люди душой отдыхают. Ага, и телом. Короче, ты бы не отпустил». «Неа». Потом хитро прищурился и добавил. «Знаешь, что я скажу, брат? Я не то чтобы не понимал мужей, которые отпускают жен в походы. Браки разные, отношения тоже. Но я бы свою барышню одну не пустил, и точка. С собой, пожалуйста. Кто-то скажет, что я долбанный шовинист. И что? Я доверяю женщинам. И еще. Другое скажу. Если женщина твоя, ее надо брать. Точнее, забирать. Понимаешь, о чем я?» Он понимал и услышал все, что ему было необходимо. 10 дней пролетели как один. Артем намеренно себя грузил делами, не позволяя расслабляться. Стоило только на несколько минут расслабиться, и все. Его уносило. Туда, в лес. К костру и к тихому возбужденному шепоту, к ее запаху. Каждый раз Устюгова наизнанку выворачивала. Не физически, конечно, изнутри. Рвало на мелкие атомы. Да что ж такое? Он намеренно обрывал мысли об Ульяне. Не его она, понятно? И думать о замужней женщине – паскудное дело. Устюгов не поощрял измены. Причем для него это работало в обе стороны. Выбрал себе партнера, храни верность. Не шляйся по другим. Измена прежде всего касается того, кто изменяет. Это он себя в грязь макает. Ложью, отговорками. Взглядами в сторону и в пол. Не можешь быть с одним человеком. Не строй стабильных отношений. Не заводи семью. Он не брался судить. Каждый живет так, как его устраивает. Но Уля, мать ее ети, она не выходила из головы. Она же фиалка, нежная и ранимая. Несмотря на выстроенную вокруг себя стену.